Для мелких судов был еще путь из Оки в Дон по системе их притоков, Прони и Воронежа, с небольшим волоком по Рязскому полю. Была также сухопутная торговая дорога от Средней Оки до самого Азова или Таны, причем путники, по известию того же Герберштейна, переправлялись через Дону старинного и разоренного города Данково и отсюда направлялись немного к востоку. Но прямая дорога в Азов и Кафу представляла большие опасности от степных варваров, поэтому купцы делали иногда объезд на запад по литовским владениям. Русские купцы, которые вели эту торговлю с южными странами, назывались у нас суражанами по имени Море Сурожского, Азовского. Они вывозили из России дорогие меха, а привозили полковые и бумажные ткани итальянской и греческой работы. С упадком древних торговых городов Камской Болгарии главную посредницу между русскую и азиатскую торговлю в эту эпоху была Золотая Орда, что влекло за собой значительное оживление судового Волжского пути. Русские князья со своими боярами должны были часто ездить в Орду и подолгу там проживать. Они привозили сюда свои дани, а увозили ханские ярлыки. Вслед за ними отправлялись и русские купцы со своими товарами для обмена их на произведения Средней Азии, поэтому русских торговцев всегда можно было встретить как в самом сарае, так и в других прикаспийских городах Золотой Орды или, собственно, Древней Хазарии, каковы Астрахань, Маджары, Бездеж. Кроме судового пути между этим краем и Средней Россией, существовало также и сухопутное движение торговых караванов, которые из Персии, Бухарии и Золотой Орды направлялись в Москву. Постоянная опасность от кочевых хищников при переезде через степи заставляла русских и татарских купцов не иначе отваживаться на это долгое путешествие, как присоединяясь к свите какого-нибудь знатного посольства. Некоторые сведения об этом пути сообщает нам венецианец Амвросий Конторини, который в 70-х годах XV века ездил послом от Венецианской республики к персидскому шаху Узунгасану для заключения союза против атаманских турок в видах спасения от них Кафы и вообще итальянских колоний в Крыму. Но на обратном пути из Персии Конторини узнал, что Кафа уже взята турками. Тогда он не поехал Черным морем на Крым, а из Грузии направился в Шемаху и Дербент, откуда Каспийским морем прибыл в Астрахань, намереваясь воротиться в Отечество через Россию и Польшу. В то время из Персии возвращался посол великого князя Ивана III в сопровождении персидского посла. Конторини присоединился к свите московского посла, которого он называет Марко Росси. В Астрахани все они дождались случая, когда могли отправиться в Москву вместе с татарским посольством и купеческим караваном. «Ежегодно государь Цитраканский, именуемый Касимом, — пишет Конторини, — отправляет посла своего к великому князю не столько для дел, сколько для получения подарков. Этому послу обыкновенно сопутствует целый караван татарских купцов с джетскими тканями, шелком и другими товарами, которые они променивают на меха, седла, мечи и иные необходимые для них вещи. Караван, с которым путешествовал венецианец, состоял из 300 человек русских и татар. Последние имели при себе более 200 заводных лошадей для прокормления своего на пути и для продажи в России. На сей раз путешествие вдоль берегов Нижней Волги было особенно опасно по той причине, что Касим-хан находился в войне со своим дядей, ханом Золотой Орды. Переправясь на правый берег Волги, пройдя узкое место между этой рекой и Доном и вступив в широкое степное пространство, караван уже менее опасался татарских хищников. С большими лишениями и трудностями путники достигли Рязанской земли, где могли вздохнуть свободнее. Они миновали Переяславль-Рязанской, Коломну и, наконец, прибыли в Москву. Кроме восточных купцов, в этот город, по замечанию Конторини, зимою съезжается много купцов из Германии и Польши для покупки мехов. Он говорил о чрезвычайной дешевизне в Москве хлеба, мяса, кур, гусей, зайцев, рыбы и других съестных припасов. Особенно любопытным показался ему зимний рынок, который устраивался на льду Москвы-реки, где между разными сельскими произведениями, привозимыми из окрестной области, бросалось в глаза огромное количество битых, замороженных свиней и рогатого скота. На том же льду происходили конские беги и другие увеселения, но в этих игрищах участники нередко ломают себе шеи. Конечно, речь идет о кулачных боях. Москвитяне, мужчины и женщины, по замечанию того же путешественника, вообще красивы, но грубы и невежественны. Ему понравился также местный напиток, приготовляемый из хмеля и меду. Жители к нему очень пристрастны. Об их нравах он говорил: «Утро до полудня проводят они на рынке, а потом отправляются в харчевню есть и пить, так что вечером никакой уже услуги ожидать от них нельзя». Конечно, подобные фразы отзываются слишком поверхностным наблюдением и относятся к его случайной прислуге. Вообще же из записок венецианского путешественника можно заключить, что коренной русский народ представляется ему даровитым, крепким племенем, и что Москва уже тогда отличалась своим торговым, промышленным характером. По его же словам, она сбывала татарским народам седла и оружие собственного изделия. А известие иных источников о так называемых «суконниках» или «московской суконной сотне» указывают на издавна существовавшую здесь выделку шерстяных тканей. Другим торговым средоточием Северной Руси оставался в те времена Великий Новгород. Важное значение сего последнего в русской внешней торговле основывалось на его посредничестве между Восточной Европой и Западной, преимущественно на его торговых связях со знаменитым Ганзейским союзом. С XIII века, то есть с самого своего возникновения, немецкая Ганза имела здесь одну из главных своих контор. Это было время деятельного распространения немецкой колонизации на Славяно-Балтийском поморье и замечательного развития немецкой торговли во всех прибалтийских странах. В самом городе Висби на острове Готланде немецкие колонисты и торговцы приобрели положение, преобладающее над туземным или скандинавским элементом. А потом и в Новгороде Великом немцы не только распространили и упрочили свой торговый двор, но и захватили в свои руки соседний двор Готской или Варяжской. Около половины XIV века этот двор ратманы Висби отдали в наймы Ганзе, и с того времени он постоянно оставался во владении немцев. Оба двора они соединили общую оградою, кроме того, купили у новгородцев еще несколько кусков соседней земли и также застроили ее своими зданиями, где останавливалась часть немецких гостей, не помещавшихся внутри двора. Высшее управление новгородско-немецким двором сосредоточивалось в Любеке, который был главой Ганзейского союза. Кроме того, сей двор получил свой особый устав или так называемую «скру». По этой «скре» немецкие гости не имели права постоянного пребывания в Новгороде, а разделялись на зимних и летних, кроме того, на сухопутных и морских, смотря по тому, каким путем прибыли в Новгород. «Скра» определяет взаимное отношение хозяев товара, их приказчиков и прислуги, определяет количество товара, которое мог привезти один купец, не более как на 1000 марок. Для заведования двором и храмом святого Петра назначался особый старшина или ольдерман. Торговля двора с русскими обставлена разными ограничениями, основанными на началах недоверия. Например, запрещалось немцу торговать с русским в кредит, вступать с ним в компанию, брать его товар на комиссию или для доставки в какой-нибудь немецкий город. Внутри двора гости обязаны были соблюдать тишину и порядок и держать по очереди стражу. Ольдерман двора был облечен такой властью, что мог его обитателя, совершившего важное преступление, даже наказывать смертью. Против местного населения принимались все меры предосторожности, так что окруженный высоким забором, охраняемый постоянно стражею, а ночью, кроме того, спущенными с цепи собаками, немецкий двор в Новгороде походил на укрепленный лагерь или маленькую крепостцу посреди неприятелей.